детства Харт Дэвис. Однако самым большим сюрпризом явилось знакомство с двумя почитателями Джерри, мистером и миссис Уоррен, которые специально приехали вместе с двумя детьми из загорода, чтобы приветствовать нас. Мы давно с ними переписывались и все же были глубоко тронуты этим первым проявлением огромного внимания и радушия, с коим нас принимали повсюду в Новой Зеландии. «Это похоже на официальный королевский визит», — заметил Джерри. С первых шагов нас взяло под свою опеку управление природных ресурсов, за что мы были чрезвычайно благодарны. На весь срок нашего пребывания в стране к нам прикрепили Брайана Белла, и он служил нашим гидом и наставником. Брайан уже заполучил из Веллингтона наш лендровер и теперь быстро составил бригаду носильщиков из членов команды корабля и таможенников. Вообще же, с сервисом в Новой Зеландии обстоит как-то странно. Всякий житель этой страны почитает себя ничуть не хуже других людей, мнение, кое я отнюдь не собираюсь оспаривать, а потому полагает ниже своего достоинства оказывать другим услуги. Это наложило свою печать на наше общее представление о Новой Зеландии. Нагрузив лендровер личным багажом и съемочной аппаратурой, мы поехали в город. По пути Брайан изложил предлагаемую нам программу на ближайшие полтора месяца. Кинооператоры Крис Парсонс и Джим Сондерс прибыли в Веллингтон, сообщил он, и мы заказали машину, которая доставит их в Гамильтон, где вы встретитесь с ними послезавтра. Нам представлялось, что вам двоим будет не вредно освоиться с обстановкой, прежде чем всерьез приступать к работе. Затем мы полагали, что вы не откажетесь посмотреть на черных лебедей, которые в изобилии водятся на Большом озере вблизи Гамильтона, и поснимать их. Оттуда мы отправимся в Роторуа, а потом в Веллингтон. Мы с Дарреллом едва поспевали за потоком его слов и попросили Брайана сделать перерыв. К этому времени мы подъехали к роскошной гостинице, где обаятельный представитель отдела информации Терри Иген подготовил встречу с прессой. Осаждаемые фотографами, мы отвечали на вопросы благосклонных репортеров относительно наших планов. Тут уж Брайан Белл отвел душу. Из его реплик следовало, что наш визит в страну расписан по минутам, и он постарается проследить за тем, чтобы мы по-настоящему узнали Новую Зеландию и ее животный мир. Надо сказать, Брайан стал самым желанным членом нашего отряда. И это ему мы обязаны, что удалось снять замечательные сюжеты. Остаток дня мы провели, отбиваясь от назойливых журналистов, если не считать короткий антракт, во время которого на долю Дарла выпало сомнительное удовольствие приобщиться к прелестям новозеландских пивных с их знаменитым пятичасовым пойлом. Никогда больше! Джеральд Даррелл. В качестве предварительного знакомства с дикой фауной Новой Зеландии Терри Иген предложил нам осмотреть редкую колонию зуйков, именуемых кривоклювами, расположенную недалеко от Окленда. Только страстное увлечение Даррелла естественной историей смогло оторвать его от кровати, где он приходил в себя после пивной, чтобы проехать изрядное количество километров для лицезрения очаровательных пернатых. Стайки крохотных серых пичуг с изогнутым клювом прыгали на одной ножке, напоминая подбрасываемые струями фонтана шарики для пинг-понга. Эта экскурсия вдохновила нас, и мы вернулись в Окленд, чтобы собраться с мыслями и подготовить наш объемистый багаж к выезду в Гамильтон, где нам предстояло приступить к работе. Встреча с Крисом и Джимом Сондерсом состоялась в кафе небольшого городка в новозеландской глубинке. Местные активисты общества любителей дикой природы подготовили для нас программу и дружно явились знакомиться с нами. Генри Арнфилд, много лет назад эмигрировавший